Звать меня Долберголд. А пока не помер, звали просто Дол. Ковбои и шлюхи, что вместе со мной, были жителями, трудились или по случаю забрели в этот город. А как раз здесь, так сказать, в доме удовольствий, по праву названном отелем для господ, за вычетом, разумеется, господ, всегда бренчало пианино. Вовсю отплясывали. И уж простите, мэм, растопыривали ноги и глушили виски. «Растопыривать ноги мне сколько раз доводилось», — заметила Мэри. «Я ведь труженица, а не бездельница какая, так что не извиняйся». «То-то я погляжу», — сказал Дол, — «со всем моим почтением. По правде, меня всегда тянуло к дамам без предрассудков. Я оценил их за труд и удовольствие. Будь я в силах, с радостью выложил бы несколько монет, чтобы с тобой побаловаться». «Не отвлекайся», — сказал Джебедая. «Мохнатые», — продолжал Дол, — «в них все дело». Дол вновь кивнул на часы. «Будь вы сейчас снаружи, ощутили бы странную слабость, точно заболели. Это предшествует их появлению. В темноте скрыто много плохого. Но разве сравнишь с тем, что начнется, когда пробьет полночь?» «Не приходится сомневаться», — сказал Джебедая, покосившись на циферблат. Его глаза настолько свыклись с темнотой, что он заметил, как стрелки еще сместились. Вновь на четверть часа. Времени у него достаточно, но лучше подготовиться заранее. Дол стрекотал, как белка, но пока все не к месту. «Ну вот, мы с парнями залили глаза и поскакали на старое кладбище развлечься. Я упился в стельку. Какое там почтение к мертвым? В голове один пьяный угар. Там хоронили всех местных. Но среди деревьев на самой верхушке холма было несколько старых могил. По преданию, в этих местах конкистадоры сильно не поладили с индейцами. Вроде как в этой части Техаса на реке Сабин искали золото. Ясное дело, не нашли. Но все равно искали. А леса и сейчас дремучие. Тогда были совсем непролазные чащи, в которой гнездились твари со времен до начала времен. Конкистадоры один за другим помирали, пока не осталось всего шестеро. Они разбили лагерь, и среди ночи объявился Мохнатый. Может, сам из индейцев. Кто знает. Это ведь индейская быль. Забрался он в лагерь и всех прикончил. Порвал на куски. И оставил кости гнить на холме. Но индейцы говорили, что каждое полнолуние кости обрастают плотью и шерстью. Тогда все они рыщут по округе в поисках добычи. Будто бы тварь, что их убила, передала каждому часть своей сути, сделав себе подстать. Волком, что ходит на двух ногах. В конце концов, индейцам удалось их изловить, всех шестерых, и того главного мохнатого, по их словам, вылезшего из какой-то норы в земле, чтобы разносить порчу и сеять зло. Все же индейцы их поймали. Зарыли поглубже и пригвоздили. «Пригвоздили?» — спросил Джебедая. «К этому веду. Значит, решили мы с приятелями, что неплохо разрыть старые могилы. Нас не пугали всякие проклятия. А вдруг там нашлось бы что-то ценное? Старые доспехи или, к примеру, мечи. За что можно выручить пару монет? По правде, нам и дела не было, конкистадоры там или кто. Когда хорошо выпьешь, а мы выпили, теряешь рассудок. И мы нашли на вершине холма старые безымянные могилы, поросшие мхом и травой. Из одной, будто дерево, торчал старый длинный кол. Только по виду он был совсем свежим, как только что воткнули». «Что за кол?» — прервал Джебедая. «А? Из какого дерева?» «Чёрт, откуда мне знать? Может, орешник или...» «Дуб». «Запросто», — сказал Дул. «Ещё бы вспомнить, какие там росли деревья, разные цветочки, что за птички летали и про иную живность. «Ты что, приятель, какая нахрен разница?» «Думаю, дуб», — сказал Джебедая. «Как наконечник зонта Мэри». Призрак недоуменно вытаращился. «Неважно, рассказывай дальше». «Тим тогда захватил лопаты, раздал их, и мы стали копать. Помню, добрались до кола, а на нем вырезаны письмена и все такое. В общем, подтянул я, выдернул и швырнул в сторону. К тому времени мои два на ногах стояли. Прежде чем отрубиться, разрыли, однако ж, одну могилу. Это, помню, совсем уж смутно. Очнулся лежа на спине, сквозь ветки луна полная светит. Приподнялся на локте и гляжу, как раз на могилу, что разрыли. И лезет из земли мохнатая лапа. Потом морда лезет, длинная такая. Глядь, тварь вылезла и поднялась на краю могилы. Стоит, раскачивается. Ростом футов под 7. Вроде волка, но морда длиннее, и зубов не счесть. Зубы во все стороны торчат, и при всей вышине она стоит согнувшись. Когти длинные на лапах блестят. А всего хуже глазище, как горчица желтая, только белок с краев кровью налился. Хочу встать, да шевельнуться не могу. Пьяный, перепуганный. Не пойму, на каком я свете. А тварь согнулась, и ну рыть, так что только земля летит. Не успела помниться, она раскопала вторую могилу и вырвала такой же кол, что я раньше. Оттуда вылезает другой. А тварь бросилась рыть дальше, пока я на ноги встаю и давай приятеля тормошить. «Да что толку? Хватаю револьвер и стреляю». Но тварь даже не обернулась, зная, роет, пока не вылезли все 6. На то время я знал, что не сплю, и сколько бы ни выпил, напрочь отрезвел. Гляжу, один приподнял кого-то из парней за ногу, разгрыз череп и начал высасывать мозги. Что и говорить, я побежал, сломя голову. Вслед слышу, один из наших завопил, и я так припустил, что только ветки по лицу хлещут, а я дороги не разбираю и вообще ничего не вижу. Если поразмыслить, стоило вскочить на лошадь и ускакать, но в то время я едва ли про нее помнил. Да хоть и приучена, она поди умчалась, стоило вылезти той твари. Так я бежал и бежал, и только чуть пришел в себя, как лес вокруг накрыла пелена. Дурно мне стало, будто влетел в ядовитое облако. Следом из мглы проступили тени, двинулись и стали отчетливее. Вот они, мохнатые, с виду точно волки. На миг я совладал с паникой и стал стрелять. Только с тем же успехом мог бы на них мочиться. Да те патроны давно вышли, и так я уже обоссался с ног до головы. Да коль на то пошло, то и обосрался. От такой жути у моих мурашек самих мурашки побежали. Короче, не помню, как я выскочил на прогалину, взбежал на какой-то пригорок и рухнул без сил. Потом раздалось рычание, и они вмиг насели на меня. Быстрее, чем успеешь залупить, чтобы себе намылить. Только сразу меня не прикончили. Поваляли по земле, кто-то куснул. Потом один вскинул на плечо, как мешок с брюквой, и поволок. Вот скажу вам, когда со страху я едва не рехнулся. Не знал, то ли меня сожрут, то ли скопом отпердонят. Но меня приволокли туда, где все началось, на кладбищенский холм. Я старался заприметить дорогу в надежде, что выпадет шанс удрать. Да какое там! На кладбище у разрытых могил один встал надо мной, упираясь мне в грудь так, что когти вонзели, словно ножи. Прочие принялись рыть. Встав на четвереньки, они рыли, будто псы или волки, или кто бы там ни был, пока из глубокой ямы не вытащили костяк. Прямо из черепа у него торчал резной кол, который выдернули. Я смотрел, как пробитый череп окунулся в лунный свет. и дыра запечаталась. Потом кости стали обрастать плотью, заолевшей кровью. Грудь приподнялась в первом вдохе. Стала пробиваться шерсть. Поначалу клочками, дальше повсюду и гуще, чем степная трава. Затем тварь села и поднялась во весь рост. Самец, как и прочее, яснее быть не могло. Прибор свисал всем на показ. Длиной с ремень для правки бритв и толщиной с мою руку. Потом он взглянул на меня. От того, что случилось дальше, меня прямо воротит. При том, что я мертвее, чем Кастер со всей его сбруей. Мертвый или нет, меня до сих пор трясет от страха. Медленно, словно играючи, он приблизился, ощерил морду, выставляя на показ клыки. Я завизжал, как девчонка при виде паука. Скажу, твари, это пришлось по вкусу. Кожа еще больше собралась в складки. С клыков закапала слюна. Он весь подобрался. И только тут я понял, что кричу. Раньше это вышло само собой. И когда услышал свой крик, то подумал: «Провались ты, если я еще хоть пикну!» Стиснул я зубы и затих, чтобы умереть, как мужчина. «Да хрен!» Он странно как-то заёрзал, вроде толчками, и в самый миг, как набросится, елдак у него встал, точно он чего затеял. А может, так и есть, решил я, и снова заорал. Что есть мочи, и не мог остановиться, пока он не вцепился мне в горло. Потом мало что помню. Только очнулся здесь, в отеле, и решил, что все это приснилось. Да вот и никто меня не замечал, как я не старался. Дальше день ото дня призраков прибавлялось. Ведь каждую ночь облако накрывало улицы, а с ним приходили волки. Вылезали из тени, как из-за ширмы, и добрались до всех. Но сначала их раз удалось заловить в старом отеле через дорогу. В настоящем отеле, который сразу сожгли. Только эти твари выскакивали все в огне, и плоть на них отрастала быстрее, чем летит пуля. Тогда они в ярости расправились со всеми, так что не осталось никого, кроме призраков вроде меня. Следом перешли на лошадей, кошек, собак и крыс, всяких бродячих зверей, пока не повывилась вся живность. Только они продолжали здесь бродить, будто чего-то ждали, не иначе свежего мяса. Отчего-то не уходили прочь. Может, не могли уйти дальше от деревьев, где мы с ребятами их отыскали. Раз я видел там, на склоне, вожака, воющего на луну. Видно, брюхо от голода подвело. — Они привязаны к этим местам, — сказал Джебедая. — Облако — часть того зла, что выбралось из могил. Дубовые острия удерживали их там. Бывает, зло не терпит дуба, а здесь как раз тот случай. К несчастью, вы их освободили. «Кабы там не орешник был, — возразил Дол, — или еще какое дерево. Что-то не припомню, чтобы я указывал именно на дуб». «Смысл в твоих словах есть, — сказал Джебедая. — Но я бы по опыту поручился за дуб». — Ну, это ты, — сказал Дол. — Понять не могу, — вмешалась Мэри. — Он покусал тебя, как стародавних испанцев. Те превратились в волков, пока индейцы их не прикончили или не проткнули колами. Тебя и прочих тоже покусали, но вы-то не волки. Дол покачал головой. — Сам ума не приложу. — Дело в том, — сказал Джебедая, — что вожак один, а к нему еще шестеро. Вместе их семь. Ну, это все объясняет, сказал Дол. Они слуги сатаны. Вот кто. Первый от его колена. Он произвел еще шестерых. Выходит, семь. Убивать могут многих, но позволено быть всего семерым. Вампиров или упырей может быть больше, а мохнатых — семь. И кто так распорядился? Спросила Мэри. Тот, кто распоряжается всем. «Бог, что ли?» — догадался Дол. «Он любит поразвлечься», — заметил преподобный. Для нас в этих забавах нет выраженного смысла, как, возможно, и для него. Но правила действуют для всех. 7. Таково число мохнатых». «Откуда ты узнал?» — спросила Мэри. «Довелось видеть больше, чем хотелось. Или стать фолианты, какие мало кто решился бы открыть». «Так ты увидел или прочитал об этом?» — настаивала Мэри. «Об этом прочитал». «Стало быть, про них ты судишь из книг?» «Про них, да. Но с их сородичами я имел дело». «Тогда, — сказала Мэри, — будем надеяться, что все они похожи. Иначе остается только просунуть голову между ног и на нее помочиться».